Глава 24. Связка собака-человек и груз, который нужно доставить к цели как можно быстрее, продвигались через белую мглу. Маньяк и я выкладывались по полной программе. Мы тащили тяжелое тело лейтенанта, укутанного мехами сквозь сильный буран, не жалея своих сил. Пес чувствовал мое настроение, мою тревогу. Натягивая повод, мой четвероногий друг с тревогой заглядывал в мое разгоряченное лицо и поскуливал от непонимания происходящего. Мне же сейчас было не до него. Быстрее! Нам нужно успеть. Каждая минута, проведенная на этом лютом морозе, была на счету. Уложились мы примерно за 40 минут. Олимпийский рекорд, мать его, не иначе. К концу пути не только маньяк, но и я уже повесил язык на плечо от лютой усталости. Несмотря на холод, который окружал нас, мне было жарко и хотелось пить. От моей одежды клубами валил пар. За те 2,5 часа, что я отсутствовал, парни уже успели сделать многое. Поставить палатку, привязать на растяжки собак, установить нарты, ветрозащитный экран перед укрытием, а Ричард приступил к постройке очередного иглу. Льюиса и Мейсона видно не было. Очевидно, они были внутри. Когда наша связка с волокушей появилась в пределах видимости, Ричард тут же бросил все дела и поспешил ко мне на помощь. «Медведя подстрелил!» Перехватывая у меня по стромке, лыжник только мельком взглянул на волокушу, которая полностью была засыпана снегом. Неудивительно, что он ошибся. Спальный мешок Чарли сейчас и правда походил на шкуру полярного медведя, настолько он был белым. Небольшой, хотя грех жаловаться, дополнительное мясо не помешает. Следов Чарли не видел? «Это Чарли!» С трудом прохрипел я, пытаясь отдышаться. «Срочно тащи его в палатку!» «Чарли?» Напрочь проигнорировав мои слова, лыжник сделал все наоборот. Бросил по стромке и рванулся к волокуше. «Тащи, сука, его в палатку, я тебе сказал!» Буквально прорычал я, на ходу перехватив Ричарда за полу меховой куртки. «Времени нет!» «Прости, понял?» Ричард ухватился за нашу импровизированную упряжь, и буквально через несколько секунд мы оказались возле входа в брезентовый шатер. Выхватив нож, Ричард одним взмахом перерезал веревки, которые крепили спальный мешок к лыжам, схватил его за меховой капюшон и вскоре скрылся в укрытии. «Вытаскивайте его из мешка и кипятите воду, лампу зажгите!» Двойной брезент хоть и защищал от холода, но звукоизоляцией обладал почти нулевой, что давало мне возможность раздавать указания коллегам по несчастью, не залезая внутрь. Я же спешно избавлялся от обвязок из веревок и ремней, одновременно пытаясь вынуть ноги из лыж. «Льюис, если ты уже согрелся и в порядке, выходи и притащи мне медицинские ящики и ведро». «Вообще, парни, мне нужно место для работы, так что все, кто может, выползайте оттуда. Нужно срочно достроить иглу, сделать его побольше, впятером. Мы в этой палатке не поместимся». «Что с Итаном?» Льюис не стал ждать, чтобы его просили дважды, и тут же выполнил мое распоряжение, вылезая наружу. «Нету больше Итана, погиб». Я наконец-то справился с обледеневшими ремнями. Из первой группы остался только Чарли, и он сильно обморожен. Если бы мы нашли его завтра, спасать было бы вообще некого. «Давай, Льюис, некогда разговаривать. Неси медицинский ящик, запасную одежду, ведро не забудь, а потом займись маньяком. Если бы не он, я бы один Чарли сюда еще несколько часов пер». «Спаси, Господи, душу раба твоего Итана!» Льюис перекрестился. «Все сделаю, мистер Волков. Спасите хотя бы его, если сможете». «Я не бог, но сделаю, что смогу. Чарли мне тоже не чужой», – буркнул я, отряхивая снег с одежды. «Ну все, я пошел, и ты тоже принимайся за дело». Когда я оказался в палатке, Ричард и Мейсон уже вытащили Чарли из спального мешка и сейчас освобождали его от заледенелой одежды. В палатке было жарко, натоплено и влажно. Густой пар поднимался от брошенного практически на примус сырого спальника. Чарли был без сознания. Прогулка в метель при температуре ниже минус 40 градусов по Цельсию не пошла на пользу его и так ослабленному и переохлажденному организму. «Он выживет?» Чарли, не прекращая раздевать, Чарли повернулся ко мне. «Не знаю», – честно ответил я и посмотрел на практически голого лейтенанта, а затем взял его запястье в свою руку. В неярком свете керосиновой лампы я видел все признаки тяжелого переохлаждения. Сознание отсутствует, судороги, кожные покровы бледные, синюшные, холодные на ощупь. Пульс сокращен до 40 ударов в минуту слабого наполнения. Дыхание редкое, поверхностное. И это еще не все. Если за руками Чарли следил, очевидно, согревая их на своем теле, то с ногами все плохо. Обе ступни проморожены насквозь. Их цвет неестественно белый, а когда с Чарли снимали штаны, они даже не гнулись. «Ладно, потом причитать будем». Я встряхнулся. «Нужно пробовать как-то лечить лейтенанта. Если мы просто будем на него смотреть, это не поможет, и он наверняка умрет. Вода теплая есть?» «Целый чайник кипятка», тут же ответил Мейсон. «Хорошо». «Значит так, оба раздевайтесь догола и ложитесь в один спальный мешок с Чарли. Мне нужно только, чтобы его ноги были снаружи. А еще его надо на чем-то поднять, чтобы ноги поместились в ведро и вода не вылилась». «Как сделать?» «Точно! Нужны ящики с нарт. Положим вас всех троих на этот подиум. Будет подальше от земли, и так будет немного теплее. Все не на льду лежать. Давай, мужики, пулей за ящиками!» Ричард и Мейсон без слов бросились выполнять мою команду, а я приступил к осмотру пациента. Нужно его срочно согреть, и лучше, чем тепло человеческого тела, в мире грелки еще не придумали. Пусть три голых мужика в одном двуспальном мешке звучит и не очень, но тут люди пока не испорчены интернетом. К тому же это надо для дела, для спасения жизни товарища. Ему бы еще поесть горяченького чего-нибудь, чтобы и изнутри согреться. Когда мы едим, наш организм использует энергию из пищи, что приводит к повышению метаболизма. Этот процесс выделяет тепло, которое способствует повышению температуры тела. «Не получится. Чарли без сознания, а если попробовать его накормить в таком состоянии, возможны разные последствия, а я не хочу, чтобы он еще и задохнулся случайно. Так что с едой погодим до тех пор, пока он не очнется. Если очнется, конечно. Теперь ноги. С ними все плохо, я бы даже сказал хреново, хотя сейчас еще ничего толком не ясно. Нужно смотреть после того, как мы их отогреем в теплой воде. Нужно смотреть на отек, который возникнет после согревания. Если отек разовьется сразу после отогрева поврежденной конечности и быстро увеличится, если на нем будут отсутствовать пузыри, будет утрата чувствительности, то все очень плохо. Значит, обморожение последней четвертой степени и ноги спасти не получится. Пока я осматривал Чарли, трое моих спутников развили бурную деятельность, и вскоре в палатке стало тесно. Соорудив поддон из ящиков, застелив его шкурами и обоими спальными мешками, Ричард и Мейсон разделись догола и, аккуратно уложив в середину импровизированной постели лейтенанта, заняли места по бокам от него. Я же, не жалея казенного имущества, вскрыл ножами низ спальника и поместил ноги Чарли в ведро, залил его теплой водой, созревая согревающую ванну. Льюис тут же отправился набирать новую порцию снега, чтобы растопить его и закипятить воду. Воды нам понадобится много. Температуру в согревающей ванне нужно поддерживать постоянную, и она должна быть не больше и не меньше, чем 37-39 градусов. То, что мне придется делать ампутацию в полевых условиях, я понял уже через полчаса. Обе ноги лейтенанта разбухли так, как будто впитали в себя воду, в которой их отогревали. Все пальцы в минус и часть стоп тоже. Поражение на левой ноге больше, чем на правой. Радовало меня только одно – пятки, часть плюсны в районе голеностопного сустава, скорее всего, можно спасти. Если они останутся, то будут точкой опоры, и Чарли сможет со временем ходить, изготовить специальную обувь и даже бегать сможет. Все это на фоне общего состояния лейтенанта было очень хорошей новостью. Я опасался худшего. А вот фигово было то, что такие операции я никогда не проводил. «Ну что там, док?» Ричард, закутанный в теплые шкуры и спальные мешки, аж вспотел. Его лоб покрылся испариной. Он, не отрываясь, следил за мной, пока я возился с ногами Чарли, и наверняка заметил, как изменилось мое лицо при мысли об операции. «Все совсем плохо. Хуже, чем могло быть, но и не так плохо, как я думал». Я вытер руки сухой тряпкой и посмотрел на Ричарда. «Нужно резать, пока воспаление не началось. Придется ампутировать часть каждой из стоп, а лучше, конечно, все стопы, так как если я ошибусь и поражение ткани окажется еще выше, резать придется повторно. Это не каждый выдержит». «Смотри, какое дело, дружище. Мы можем рискнуть, и тогда у Чарли появится шанс ходить почти нормально. А можем сделать все надежно и правильно. Но тогда ему грозит инвалидное кресло до конца жизни». «Нужно рискнуть!» По мере того, как я говорил, лицо Ричарда темнело на глазах. Его двоюродный брат лишится ног. «Если есть шанс, что Чарли поднимется на ноги, его надо использовать. Режь!» «Легко сказать, режь!» – криво усмехнулся я, дернув воротник фуфайки. «Я никогда не делал таких операций, брат. Я не уверен, что у меня получится. Тут надо ампутировать часть плюсны, сформировать культю и зашить. А еще надо артерии и сосуды прошивать. У меня, конечно, есть ампутационный набор и кетгут, но...» «Чего уже тут? Другого выхода все равно нет!» «Ну так режь тогда, не тяни, пока он без сознания!» Ричард стиснул зубы от бессильной злости. «Нет, так не пойдет», – покачал я головой. «Ему хреново, давление низкое, пульс вообще то ли есть, то ли нет. Нужно дождаться, пока его состояние стабилизируется. Может, вообще все будет зря. Как он, кстати?» «Непонятно, он уже не такой холодный». Ричард отвлекся от меня и, немного откинув спальник, посмотрел на брата. «Похоже, что спит». Чарли пришел в себя только утром следующего дня. Он спал непробудным сном и никак не реагировал на раздражители. Все это время мы по очереди согревали его своими телами. За это время я полностью убедился в правильности своих выводов. Ампутация неизбежна. Пальцы на ногах уже стали чернеть, и чернота постепенно поднималась выше. В полдень я решился на операцию. Пока я готовился, Чарли уже успел со всеми поделиться новостями, как хорошими, так и плохими. Почти вся первая группа погибла, но найдены проливы. Гренландия – это архипелаг островов, и Чарли уже дал название троим из них. Несколько скалистых пиков, между которыми простирался ледник, он назвал в честь своих погибших товарищей. По его мнению, это были острова. Даже новость об ампутации части ступней на фоне своего открытия он воспринял довольно спокойно. Отчасти из-за уверений Ричарда в том, что ходить он все-таки будет, якобы дал ему я такие гарантии. Я же, не желая расстраивать пациента перед трудной операцией, больше молчал, пока не подвергая открытие сомнению. Он узнает правду, когда будет относительно здоров и в безопасности, или не узнает ее никогда, если все пойдет не по плану. Ампутацию я решил проводить по методу Шарпа, хотя знал об этом методе только основы. И вот в полдень, подготовив пациента к хирургическому вмешательству и по мере возможности продезинфицировав свои инструменты и все, что можно вокруг, я приступил к работе. Чарли лежал в наркотическом бреду под действием убойной дозы морфия, крепко зафиксированный ремнями. Ассистировали мне все трое моих спутников. Ричард и Мейсон отвечали за неподвижность пациента, а Льюис, которому я в общих чертах объяснил его обязанности, выступал в роли операционного медбрата. Через 4 часа работы я обессиленно разогнул затекшую спину. Не знаю, что будет дальше, но я сделал все, что мог. Обе ступни стали короче больше, чем наполовину. Кости отпилены и подготовлены к формированию культи, поврежденные ткани удалены, сосуды ушиты, подготовленные и подшиты лоскуты из кожи, сухожилий и мышц, которые и сформировали саму культю на каждой из ног. Теперь оставалось только ждать, делать перевязки и обработки антисептиком и надеяться, что не будет заражения. За эти сутки наш лагерь преобразился. В перерывах между своими сменами в качестве грелки Ричард с помощью Льюиса и Мейсона построил большую и крепкую иглу, сделали ветрозащитный загон для собак и подготовил упряжки к долгой стоянке. На этом месте нам предстояло провести несколько дней. Я рассчитывал на стоянку продолжительностью не менее недели, пока Чарли не будет готов к перевозке. Метель за это время утихла, и мы уже все сами прекрасно видели, что наш лагерь расположен почти посередине зажатого с обоих сторон берегами канала, край которого упирался с одной стороны в море, а с другой уходил вглубь острова так далеко, что терялся из вида. Не зря измотанный бессонной ночью и двумя трудными днями лыжник стоял и курил свою трубку, опершись на стену иглу. Он смотрел в ту сторону канала, которая уходила вглубь суши. Они сделали это и погибли не зря. Не уверен. Я впервые с момента своего возвращения с пострадавшим решил поделиться своими сомнениями. Это может быть фьорд просто большой. Насквозь его еще никто не проходил. «Ты думаешь?» Ричард удивленно повернулся ко мне. «Но Чарли в этом абсолютно уверен». «Он хочет в это верить», — покачал я головой. «Но никто не узнает точно, пока кто-нибудь не пройдет этот канал полностью. Я, например, вижу низину и лед, который может быть как проливом, так и сушей, на которую просто сполз ледник. А Чарли был здесь в сильную метель, к тому же он был не в лучшем состоянии, чтобы соображать трезво». «Черт!» — Ричард выругался. «И что теперь делать?» «Нужно проверить», – высказал я свою мысль. «И я предлагаю сделать это прямо завтра. Пойдем мы с Льюисом. Вы с Мейсоном останетесь здесь и присмотрите за Чарли». «Почему Льюис, а не я?» – возмутился Ричард. «Потому что ты и Мейсон тоже сильно обморожены. У Мейсона отморожены пальцы на ноге, а у тебя? Ты лицо свое вообще видел?» Лицо Ричарда и правда распухло от обморожения. Щеки и кончик носа потемнели, глаза превратились в узкие щелки, которые делали его похожим на коренного жителя Гренландии. Он ходил по лагерю, натыкаясь на различные предметы, спотыкаясь, и первоначальный план взять его в поход, как самого подготовленного среди нас, я отмел сразу. «Я смогу!» «Не сможешь!» На вспышку гнева своего друга я ответил спокойно. «Повторное обморожение, и тебе хана. Голову я ампутировать уже не смогу. К тому же ты ни хрена не видишь. Не спорь, ты и сам это знаешь. Только я и Льюис относительно в форме, так что нам и идти. А вам нужно восстановиться для возвращения на базу». «Черт!» Ричард в гневе запустил свою трубку куда-то в снежную пустыню, окружающую нас. «Черт! Ты прав, но мне это не нравится!» «И мне тоже. Я бы с радостью прогулялся по этим диким местам с тобой, дружище. Мы с тобой отличная команда!» Я успокаивающе положил руку на плечо друга. «Ну что поделать, ждать мы не можем. Припасы ограничены, а нам нужно знать точно, прав Чарли или нет. Мы выходим завтра рано утром». «Чёртов русский!» Ричард через силу улыбнулся и протянул мне свою руку. «Двужильный, неубиваемый, чёртов русский! Я желаю тебе удачи! Вернись с хорошими новостями, дружище!» «Какие бы новости ни были, по крайней мере, мы узнаем правду». Я отвел свой взгляд. «Я-то знал, что для американцев у меня хороших новостей не будет».